Глава 9. Первый после Бога. По возвращении в Астрань никакого фурора или чего-то отдаленно напоминающего торжественную встречу, разумеется, не было. На борт «Ворона» поднялся портовый чиновник, поинтересовался принадлежностью корабля и грузом, после чего получил причитающееся и убыл в освояси. Правда, настоятельно рекомендовал в кратчайшие сроки обратиться к полковому воеводе с прошением о выдаче необходимых бумаг. Чего только не бывает в море. Да и не перепадет от этого чиновнику. Так что к тому, что ему сообщил Виктор, он отнесся вполне прохладно. А вот воевода с искренним удивлением взирал на представшего перед ним мужчину в зверином обличье. За свои 50 лет он встречал много наглецов, но чтобы вот такого, который станет, глядя в глаза, беззастенчиво врать? Нет, такие ему не попадались. Ведь терпение у воеводы не безграничное, чтобы выслушивать всякие байки. С ним надо как на духу, как на исповеди. Потому как характером он крут. С другой стороны, глупцом не был никогда. Виктор долго ломал голову, как быть с кораблем, который так непросто ему достался. Окуни, члены его команды, понятное дело, ни на что не претендовали. Это добыча, а они в плавании были по найму и плату получили сполна. Зван, паразит такой, пообещал тройную плату. Словно у контрабандистов был иной выход. Впрочем, бог с ними. Подряжались-то на одно, участвовать пришлось в другом. Опять же, двое убитых, трое раненых, причем одного едва довезли, и выживет ли, неизвестно. Едва узнав о том, что караван уже прибыл, Виктор поспешил отправить на тот постоялый двор гонца. Во-первых, нужно отменить распоряжение о продаже скотины. Он очень надеялся, что за те пару дней обстоятельные Богдан и Беляна еще не успели все пустить с молотка. Во-вторых, надо попросить бабушку Любаву посмотреть раненых. Все же люди получили ранения, вытаскивая его из переделки. В настоящий момент они находились на Вороне, который куда больше подходит для их перевозки. Там же были еще 5 человек из команды «Щуки». Ох и намаялись же они с этим переходом. Мало того, что людей в обрез, так еще с морской наукой не знакомы. Но ничего. Помаленьку, полегоньку, все же управились. Шустрый задерживался с прибытием по известным причинам. Награда там или нет, но груз нужно сбросить в надежном месте. Дело прежде всего. А уж потом с пустым трюмом и со всем уважением в порт. Бригантина могла и в море обождать полдня, но раненые ждать не могли. Им срочно нужна была квалифицированная помощь, так что пришлось разделиться. Ну и немаловажен был молодой боярич Вяткин, над которым Бургас покуражился от души. Хорошо, хоть живым и при памяти доставили, а то об их любви давно известно. Еще пустят слух, будто Добролюб пришиб его из-за давних расприй. Так что оповестить гонец должен был Смеяну. Вот сразу пусть убедятся, что к плохому самочувствию Баяна он не имеет никакого отношения. Конечно, и за труп обещали плату, да только как бы та плата плохой не обернулась. Лучше уж так. А насчет корабля он все же придумал. Помнится, еще на прежней земле он смотрел документальный фильм о пиратах Карибского моря. Кажется, эта идея принадлежала Эдварду Тичу. Обосновавшись на берегу и приняв личину добропорядочного сквайра, он измыслил особый вид пиратства. Он вдруг стал обнаруживать в море бесхозные корабли, которые, согласно существующему закону, становились собственностью нашедшего. Кажется, такое положение существует и по сей день. Ну, в смысле там, откуда он прибыл. Нетрудно догадаться, как пират организовывал бесхозность кораблей. Его претензии просто некому было оспорить, ведь никто из членов экипажа не выживал. С тамошним губернатором у него имелась договоренность, так что до определенного времени все было шито-крыто. Окунь пояснил, что это вполне существует и здесь. Все, что нашел в море, бесхозное. Оно твое по праву, и никто не может его оспорить. А кто, собственно, оспорит, коли вся команда до последнего человека крабов кормит? Баян не в счет. Даже если кто и захочет обратить на это внимание, он там был в качестве товара, но никак не члена экипажа. Да и сомнительно, что кто-то из Вяткиных захочет так отплатить за услугу. Это нужно скорее для Клузиума. Никто иной в этом отношении даже не вякнет. А Империя так и вовсе еще похлопает в ладошки, ведь одним клузиумским пиратом стало меньше. И вот теперь Остраньский воевода взирал на того, кто с самым честным видом, насколько позволяла бандитская внешность, сообщает ему о счастливой находке. «Это получается, что ты отправился на Клузиум, чтобы выкупить молодого боярича. Уплатил откуп, а когда ворочался обратно, то встретил брошенный корабль». «Именно так все и было, воевод-батюшка. Ты за кого меня принимаешь? Хочешь, чтобы я поверил в такую басню?» «Истинную правду сказываю», – прижав руки к груди, продолжил уверять Виктор. «Так может, там зараза какая, от которой и померли все, а ты ее в Острань прямиком доставил?» «Нету там ничего. Кабы от болезни люди погибали, то тела непременно были бы, тогда я и сам на борт не взошел бы. Но никого там не было, ни людей, ни трупов». «А корабль прозывается Ворон, капитан Коева держал в плену боярича Вяткина, и капитану Коева ты откуп отдал». «Ну да. Отец Небесный ведет нас своими путями, для нас неисповедимыми». «Да, такое и впрямь только Отцу Небесному под силу. Вот только я не вчера родился, и помнится мне, тот пират отказался брать выкуп за боярича». «Передумал он, воевод-батюшка, жадная натура свое взяла». «Ты кому врешь?» «Не гневайся, воевод-батюшка», – смиренно опустив глаза, вдруг заговорил твердым голосом Виктор. «Но ведь правда, она разная бывает. Мы здесь на корабле пиратов, из их команды никого не осталось. Боярич, кровинка древнего рода, хотя и нездоров, но на родину возвернулся. Так чья правда должна быть, известна всем окрест? Наша или Клузиума?» «Так ты мне-то правду скажи. Я тебе правду и сказываю, самую, что ни на есть. И ты можешь Отцом Небесным любому поклясться, что сказываешь правду, ибо иного не ведаешь. Стало быть, подтверждаешь, что все, что ранее тут говорил, правда. От первого и до последнего слова, воевод-батюшка». «Не глуп, воевода. Оно, конечно, хотелось бы поставить наглеца на место и вызнать все доподлинно. Мелькнула даже мысль о пыточной. Но потом он здраво рассудил, что прав этот шельмец. Кто пострадал? Пираты, от коих одни неприятности. А тут боярича из неволи вызволили. Опять же, со старшим Вяткиным он знался хорошо. И тот нынче взлетел повыше самого воеводы. Да и случись какие неприятности, то он может, положа руку на сердце, заявить, что ничего не знал». «Ладно, убедил. Верю. Я так понимаю, тебе бумага на находку нужна?» «Нужна, воевод-батюшка, дабы корабль этот под флагом Бречеславии в дальние моря хаживал и пользу княжеству приносил». «Ага, это еще один плюс воеводе. Можно сказать, его стараниями в княжестве еще одно судно образовалось, причем вполне законное. То, что оно не казенное, а частному лицу принадлежит, не беда». Миролюб вовсе не собирался подминать все корабли под свою руку. Просто желающие строить большие корабли для себя никак сыскиваться не хотели. Опять же, будь корабль военным, еще могли бы быть трудности, а это торговая посудина, так что все одно к одному. «Доставишь двоих ведоков к дьяку. Он опросные листы запишет, а там уж мне бумаги подаст с твоим прошением. Все, можешь идти». «Ясно. Решил на всякий случай все же подстраховаться. Вот и ладушки. Это Виктора вполне устраивало. Время вполне позволяет, над корабликом нужно будет еще потрудиться. Он сейчас не готов справиться с той задачей, которую на него собираются возложить. Да и команды пока не было. Тот еще геморрой мог получиться. Дьяк надолго их не задержал, быстро записал показания, не особо вдаваясь в тонкости, после чего составил прошение от имени Виктора и взял причитающуюся пошлину. Волков решил не пускать дело на самотек и присовокупил к прошению 5 рублей. Дьяк отнесся к делу с пониманием и заверил, что сам известит нового владельца судна, когда патент будет готов. По виду чиновника Виктор сразу смекнул, что пошел по правильному пути. Одно дело исполнять долг, но ведь к своим обязанностям можно подходить по-разному, а сроки могут быть с большим разбегом. На постоялом дворе все было, слава богу. Переезд каравана прошел без происшествий, никто даже животом не маялся. Как заверила бабка Любава, никого из своих людей окунь больше не потеряет. Все раненые выправятся. А вот с баяном совсем худо. Перестарался Бургас изрядно. Парень отходил. Может, и протянет пару дней, но не больше. Хорошо хотя бы то, что он при памяти и способен разговаривать. Ну и ляд с ним. Добролюб свое дело сделал. Может, можно было бы сладить и удачнее. Он не забывал о словах Клыка, но уж Вяткины собирались действовать ничуть не лучшими методами. Им его живым из лап пирата вовсе не получить было, как и само тело, которое просто предали бы морю. К вечеру на постоялый двор заявился капитан нанятого судна, явно взвинченный. Ему стало известно о том, что вошедшая сегодня в гавань бригантина принадлежит никому иному, как его нанимателю. Понятно, переволновался мужик. Еще бы, выгодный фрахт трещал по всем швам. Однако Виктор заверил его, что договоренность остается в силе, и что 2 корабля куда больше отвечают его требованиям, чем 1. Правда, практически владелец парусника тут же вскинулся, когда понял, что ему придется простоять в Астране, пока ворона не приведут в порядок в соответствии с требованиями для перевозки животных и не наберут команду. Это как же? Терять просто так месяц? Киренаекец тут же начал выдвигать предложение по использованию этого времени к своей выгоде, а именно принять какой-нибудь груз и совершить плавание по теплому морю. Мол, и клиент уже есть. Но тут Виктор твердо заявил, что согласен оговорить условия простоя. Найти корабль в Новый Свет, да еще и самой Астране, дело вовсе не тривиальное. Так что он готов потерять еще талику денег, но чтобы судно было под рукой. Море оно такое. Может, шторм случится, могут пираты повстречаться. А то и в дальнем порту кто-нибудь предложит более выгодный контракт. Деньги-то вперед не плачены, лишь договор составлен. Но кто сказал, что западнику нельзя пренебречь обещанием Славену? Договорились. Едва Виктор распрощался со шкипером, как появился окунь. На бригантине обнаружилась изрядная казна, успешное начало сезона у Бургаса оказалось большой удачей для Виктора, так что он и без боярской награды мог обойтись, и в кубышке немало осталось, и с контрабандистом расплатился честь по чести. Да еще и за перегон корабля отдельно приплатил. Но пренебрегать переданными деньгами Виктор не стал. После подсчетов вдруг выяснилось, что его капитал возрос более чем втрое. Это он удачно сплавал, или, как моряки говорят, правильно сходил. Хм. Нужно привыкать, чтобы не выглядеть совсем уж бледно. Все же судовладелец. Вроде документа правообладателя пока нет, но это дело времени, притом не столь уж и продолжительного. Поблагодарить хотел за заботу о раненых. Присев напротив Виктора, произнес окунь. «Это не меня, а бабушку нужно благодарить. Ей уже поклонился и добрым словом, и деньгой. Да ведь она не сама на корабле появилась, ты призвал». «Ну тогда не за что». «Я тут слышал, ты на призе своем в Новый Свет собрался?» «Хочешь шкипером ко мне?» «Нет, от добра добра не ищут». «Ну тут уж как вышло». Что хотя я и потерял 2 в этом рейсе, но и заработал изрядно. Опять же, договор с тобой честь по чести исполнил. Ну, чего скалишься? Ну да, под стволами мушкетов твоих душегубов, но ведь исполнил. «Исполнил, исполнил. Не кипи, как самовар. Вот хочешь, сейчас на площадь выйду и во всеуслышанье заявлю, что знатный контрабандист Окунь – слово своему хозяин». «Нет, так не хочу. И не контрабандист я, а честный муж остраньский, рыбной ловлей пробавляющийся. О том всем ведомо. Пусть и далее так будет». «Пусть», – легко согласился Виктор. «Кому надо, тот и так узнает», – уточнил свою позицию кормчий. «Я тебе не о том хотел сказать. Есть у меня один паренек на примете. Морскому делу знатно обучен. Хаживал на иноземных судах». «Отчего же не сосватать его на те корабли, что в скорости в строй войдут?» «Можно и туда. Да тут ведь дело какое. Капитаном ему не стать. В лучшем случае только боцманом, потому как он без роду, без племени». Да и патента капитанского нет. К тому же служба на княжьих кораблях пожизненная. А у меня, выходит, можно сразу в капитаны скакнуть. Ты меня за кого принимаешь? Как я смогу довериться тому, о ком ничего не знаю? Да еще и без патента. Патента нет, но кормчий он знатный. Опять же, в тех местах бывал. Молодым ведь на месте не сидится. Хочется мир посмотреть. Вот и посмотрел. Да обучился многому. А ну, как он и себя, и нас на корм рыбам пустит. Не стал бы я тебя неуча подсовывать и кровиночку на убой посылать. Племяш он мой родный. Так что сомневайся я в нем, то советовать не стал бы, не враг чай. Как брату на том свете в глаза глядеть буду? Но вот случилась оказия пособить парнишке, так отчего же не сделать? К тому же команда тебе потребна будет. Тут я снова пособлю племешу. Наберем добрых моряков, чтобы и дело знали, и в подспорье парнишки были, а не бузатеры какие. Тут ведь дело какое. Я обратно не собираюсь возвращаться. А так, чтобы корабль в одной стороне, а я в другой? Непорядок получается. Пока по морям ходят, ладно, но порт приписки там, где я буду. Не успел еще отчалить, а уж сманиваешь к себе насовсем. Тебе главное корабль довести и людей доставить в сохранности. Ну а как приветить людишек, чтобы они при тебе остались, уж сам решишь. И что, вот так вот кровиночку отпустишь? Скучно ему в теплом море, когда из конца в конец за несколько дней обернуться можно. Все одно не удержу. А ты вроде мужик справный, иначе твои обормоты не рвались бы за тобой в пекло. Глядишь, присмотришь за ним». «Ну, присылай его, устрою ему экзамен». «Так ты ж ни ухо ни рыло в нашем деле, ты уж извини». «Я-то да. А вот нанятый мною шкипер очень даже разбирается. Придется его еще деньгой одарить, чтобы он парнишку поэкзаменовал». Вроде и глупо так поступать, но по всему выходило, что парень и впрямь толковый. Окунь сам знает, насколько может быть опасным море, и нипочем не стал бы рекомендовать родного племянника, коли не считал бы его достойным. Ведь тот по недомыслию мог и корабль угробить, и себя грешного. А в этих краях родственные узы значили очень много. К тому же заиметь шкипера из словен куда предпочтительнее. Но стоящие кормчие, они все с семьями, и на совсем уж большие сроки от родного очага не оторвутся. А зимовать так и вовсе только дома будут. Иное дело, коли на службу государеву поставить, тут уж никуда не денешься. Просто нет выбора. Великому князю не больно-то возразишь. Хотя и не хочется с вольготной жизнью прощаться. Но приходится. Вот же гадство. Вроде и провел на корабле всего ничего, а поди ж ты, привык к постоянной качке. Так что теперь и не уснешь. Нет ни скрипа такелажа, немерного покачивания на волне, словно в колыбельке, а вполне себе твердо стоящая на грешной земле кровать, да то разрастающийся, то затихающий брех собак. Виктор в очередной раз перевернулся на другой бок и постарался отстраниться от окружающего мира, изгнав все мысли из головы. Обычно это средство помогало. Далеко за полночь он все же умудрился задремать, но, видно, не судьба. Кто-то аккуратно, словно котенок, заскреб в дверь. Виктор подумал даже, что ему померещилось, уж больно осторожно и тихо скреблись. Спать с незапертой дверью дураков нет. Мало того, он и оружие, изготовленное к бою, держал при себе. Вот вроде уже ничего и нет. Нет, вот опять. Сам не зная почему, Виктор решил подыграть тому, кто за дверью. Правда, не забыв прихватить кольты, мало ли. «Кто?» – встав рядом с дверью и держа оружие на изготовку, поинтересовался он. «Я». От этого «я» он едва не выронил из рук оружие. Слово было произнесено еле слышным шепотом из-за двери, но ничто не смогло изменить этого голоса. Не веря самому себе, он суетливо отодвинул засов и, слегка толкнув дверь, сделал пару шагов назад. Дверь отворилась до конца и тут же была закрыта, едва пропустив вовнутрь легкую фигурку в ночной рубашке, закутанную в просторную шаль. Смеяна! Она в любом наряде обворожительна и надолго приковывает взгляд, заставляя думать лишь о ней. А в этом... «Не ждал?» – понурившись чуть слышно, спросила она срывающимся голоском. «Ты как тут? Случилось чего?» «Нет, просто...» «Понятно», – вдруг начал злиться Виктор. «Спроси его, на кого направлена та злость?» Он не нашелся бы, что ответить. Он был зол на нее, он был зол на себя и на весь белый свет в придачу. «Значит, слово «боярское» дорогого стоит». «Да только и для меня оно не пустой звук. Сказывал же, плату серебром возьму». «Глупый. Отец Небесный, какой же ты глупый!» Вскинулась она, жарко зашептав. «И я, дурында, коли раньше в себе разобраться не смогла. Думала, что баян моя судьба. А как тогда силы в себе нашла сказать, так с того дня и покоя не ведаю. Люб ты мне». «А как же баян?» «И он, Люб. Но вы разные. И к тебе сердечко тянется, хотя и мыслю, что вместе нам не быть. Но уж одна ночь наша, и никто тебя у меня сегодня не заберет. Ни дочка твоя, ни супруга покойная, которую по сей день чтишь. Мой. Сегодня мой. Даже если погонишь, никуда не уйду». Последние слова она говорила, уже прильнув к могучей груди и обдавая его своим жарким дыханием. Глухо брякнули выроненные пистоли, а руки сами собой обняли податливое тело. Разверзнись сейчас под ним земля, он и тогда не выпустил бы эту женщину. Ворвись сюда кто, и он, не задумываясь, убил бы любого. Он был готов уничтожить весь свет, если только кто попытался бы помешать им в этот момент. Сейчас на всем белом свете для него существовали лишь это мгновение и она, столь желанная и, наконец, обретенная.